Глава третья. Но с чего бы и за что? Да, Глеб Зернов испытывал страстишку к пиву, но ни-ни никто и никогда не посмел бы окрестить его пивным алкоголиком. Да, возможно, он уже ступил на этот протаренный тысячами судеб неординарный творческий путь, но до конечной ослепительной точки ему еще было далеко. Скорее всего, он вообще бы ее не достиг. Не каждому дано. Да, выпить любил, да, имел изрядно припухший пивной живот, который, кстати, почти его не портил. Да, немного страдал одышкой, но, господа, он держал удар и, главное, знал свою норму. Поэтому каждое утро в 9:00 садился, как промытое стеклышко, за свой рабочий стол, что стоял в офисе немецкой фирмы «Отто Вульф» напротив стола секретарши Саши, или Сашон, как называли ее друзья детства. По диплому Глеб Зернов был самым настоящим инженером-физиком, то есть ученым человеком, и когда-то долгими ночами и сумасшедшими днями по-хорошему грезил открытиями, известностью, даже славой. Но все это было в мечтательном прошлом, то есть прошло навсегда. «Физика твердого тела» — так было написано в его дипломе. Что такое мягкое, то есть женское тело, мы, мужики, прекрасно знали ручонками с детства. С твердым же телом дело никогда не имели. А Глеб Иванович был по такому телу специалистом, за что его все глубоко уважали. А длинноногая Сашон вообще считала его мужчиной прикольным и была не прочь пообщаться поближе. Наяву же Глеб Зернов, числившийся на фирме одним из замов, служил самым настоящим коммивояжером. Так уж получилось, что он, инженер и физик, когда-то бредивший Новелевкой, мотался по командировкам, вкручивал и впаривал хозяевам отечественных заводов немецкое твердое тело, то есть металл, убеждая последних, что он лучше точно такого же российского, нервами, потом, надсаженным горлом, сотнями километров веселых родных дорог, часами кошмарных перелетов, и где попало ночлегов, отбивал он свою 1500 зеленых в месяц, плюс иногда конверт с хрустящей тайной премиальных. Это не была большая наука, и в иные черные вечера Глеба терзала тоска по осциллографам, спектральным анализам, бесконечному до одури и зелени в глазах курению, спорам с коллегами на ученых советах и, главное, тому особому напряжению ума и воли, которое нам, простым смертным, не дано. И все же Глеб не считал себя неудачником. При прежней, самой справедливой власти в мире, когда он начинал в НИИ, Глеб имел 150 деревянными, на которые ни черта не мог купить. В годы смутного передела он не бегал с тряпками и криками по улицам, не вылезал на трибуны, не смущал людские души призывами к реваншу и сладостной расправе мордобоем. Его, как иных, не подбросило круто вверх по социальной лестнице, зато и не швырнуло оттуда бесчувственного и ничтожного с размаха о землю. Глеб был одним из тех незаметных молчунов, что даже в период великого перелома продолжали добросовестно делать то, что умеют, потому не гас свет в домах, выпекался хлеб, худо-бедно ходили поезда, и дети учились в школе. Только однажды, прогнувшись под напором Вовы Плоткина, институтского товарища, тоже физика, он согласился было на паях организовать фирму. Но это было давно и ненадолго. он не стал хозяином новой жизни. Зато новые хозяева жизни заметили и пригласили его знающего и прилежного. В итоге он осел на Отто Вульф. Теперь он досыта кормил семью. Жена Людаша, оставив работу редактора в издательстве «Хронос», отдавала себя детям, матери и дому, и духовно расцвела настолько, что иногда позволяла себе баловаться сочинением небольших рассказов для души и застолья. Но главное, теперь его интеллигентного фермача, в прошлом физика, уважали, и общались с ним люди весьма штучные, а среди них один почти олигарх.